Зима. Время после новогодних праздников тяжелое, а детокс, который я предлагаю начать в феврале, легкий и безопасный. А самое главное, вам не нужно менять свой рацион. Я рассматриваю эту программу как мягкую, плавную подготовку к Великому посту. Но даже если вы не следуете религиозным традициям, избавиться от шлаков и токсинов, накопившихся за праздничные дни, не будет лишним. Программа прекрасно подходит для конца зимы. Очищает организм от токсинов, которые накопились из-за нехватки растительной пищи, укрепляет иммунитет, улучшает настроение и внешний вид. Февральский детокс. Курс рассчитан на месяц, и каждый день состоит из 4 этапов. План детокса. Первое. С утра натощак выпить стакан теплой воды с 1 чайной ложкой меда и 1 чайной ложкой яблочного уксуса или сока лимона. Через 15 минут 2 стакана теплой воды. Второе. Через 15 минут детокс-завтрак, который состоит из чашки любого пробиотика. Йогурт, ряженка, кефир, простокваша. Взять половину сырой моркови, половину сырой свеклы, 2 веточки петрушки, не обязательно. Овощи натереть на терке, петрушку нарезать, смешать с кисломолочным продуктом, посолить гималайской розовой солью. Третье. В течение дня пить по 2-3 глотка напитка. Рецепт. 1 чайная ложка без горки листьев крапивы. 1 чайная ложка без горки листьев подорожника. 6-7 штук сухого шиповника. 1 чайная ложка, тоже без горки, мяты перечной. 1/2 чайной ложки молотого зерна расторопши. Залить 1/2 литра кипятка, дать остыть, процедить через сито, довести до первоначального объема кипяченой охлажденной водой. Важно! Травы могут вызывать аллергию, поэтому обязательно учитывайте индивидуальные особенности своего организма. Готовить напиток лучше с вечера, чтобы на утро напиток был готов. Этот настой превосходно очищает организм от шлаков и токсинов, подорожник и мята, очищает кровь и лимфу, крапива и шиповник, регулирует работу почек и надпочечников, шиповник и подорожник, мягко очищает главный наш фильтр – печень, расторопши, шиповник, мята, укрепляет иммунитет, тонизирует, снабжает организм витаминами и микроэлементами. Пить 1 месяц, затем сделать перерыв на месяц и опять 1 месяц. Повторяем цикл каждые полгода. Четвертое. Вечером, незадолго до сна, нужно рассыпать морскую соль среднего помола на бумагу не слишком тонким, но и не очень толстым слоем. Приготовить таз с теплой водой, в которой растворить 10 таблеток активированного угля. Сначала топтаться по соли в течение 5 минут, переминаясь со стопы на стопу. Затем опустить ноги в таз с водой и подержать их там 5-10 минут. Не вытирая, надеть носки из натуральных материалов, хлопок или шерсть. Соль выбросить, на следующий день взять новую. Комплекс упражнений «Зимнее яблоко». Я назвала этот комплекс «Зимнее яблоко», потому что яблоко – это символ молодости. На улице зима, и мы с вами будем оставаться свежими, привлекательными и вкусными. Эффект. Мягко стимулирует работу пищеварительной системы, улучшает кровообращение, повышает тонус, улучшает общее состояние. Первое. Массаж живота. Техника выполнения. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу, колени слегка согнуты, таз поджат, копчик направлен строго вниз. Зубы сжаты, но без усилия. Язык прижат к основанию верхних зубов. Складываем руки, левая рука поверх правой. Делаем 36 круговых движений по часовой стрелке. Когда руки двигаются вниз, их нужно вдавливать в живот и делать выдох. Когда руки двигаются вверх, нужно делать вдох и надувать живот. Не забываем надавливать на живот при движении рук вниз. Выполнили 36 вращений и теперь то же самое в обратную сторону, против часовой стрелки. Второе. Раскрывание ворот. Техника выполнения. Ноги на ширине плеч, Колени слегка согнуты, выстраиваем ось тела. Макушкой тянемся вверх, плечи расправлены, спину держим прямо. Начинаем раскручиваться вокруг своей оси. Рука, которая во время вращения находится сзади, слегка бьет по области почек. Так мы активизируем энергию в теле. Делаем вдох при повороте тела вперед и выдох ртом, когда поворачиваемся назад. Делаем 100 поворотов и постепенно завершаем упражнение. Третье. Встряхивание. Виброгимнастика. Техника выполнения. Встать ровно на твердую поверхность, ноги на ширине тазовых костей. Выровнять спину, плечи расправить. Руки свободно свисают. Теперь, поднимаясь на 2 см от пола, делаем удар пятками о пол. Частота ударов 1 в секунду. Всего 100 ударов. Дышите ртом. Вверх – вдох, вниз – выдох. Дышите естественно, через нос, как вы это делаете обычно. Противопоказания. Тяжелые заболевания позвоночника, варикоз на поздних стадиях. Четвертое. Наполняемся энергией рук. Техника выполнения. Сначала интенсивно трем ногти друг от друга до момента, когда они станут теплыми, почти горячими. Теперь растираем ладошки также до появления ощутимого тепла. Проводим руками снизу вверх по лицу и по голове 3 раза. Затем собираем волосы у корней в пучки и тянем в разные стороны, вперед, назад, влево и вправо. Можно менять положение рук. Это вариант упражнения Мюнхгаузен, которое уже вам известно. Пятое. Ушки. Техника выполнения. Сначала хлопаем по ушам 20-30 раз. Затем пальцами интенсивно растираем мочки снизу вверх и в обратном направлении. Делаем вилочку. Растираем околоушное пространство снизу вверх, пропуская ухо через вилочку из пальцев. Тянем ушки в стороны, делаем обезьянку. Программа восстановления кожи лица после зимы. Подготовка к весне. Бытует мнение, что люди обсуждают погоду, когда больше поговорить не о чем. Я с этим не согласна, хотя, наверное, иногда бывает и так. Погода – это нейтральная тема для того, чтобы наладить контакт. Мы же, женщины, часто обсуждаем погоду и придаем этому особое значение, потому что все происходящее в природе сильно влияет на нас. Я это стала особенно замечать с возрастом. Я, например, перестала любить зиму, хотя в детстве и в юности к смене сезонов относилась нейтрально. Но не будем забывать, что у природы нет плохой погоды. Сейчас я не очень радуюсь приходу зимы. Почему? Зима — это символ старости, и мне сразу представляется такая холодная, скрипучая зима-старушка. Обостряются хронические заболевания, организм слабеет. В старости с человеком происходит то же самое. Конечно, мы не будем раньше времени записывать себя в старушки, но, тем не менее, каждая женщина понимает, что приближается к этому состоянию, и поэтому на интуитивном уровне многие с возрастом любят зиму чуть меньше. Действительно, зима доставляет немало хлопот нашей коже. После зимы она уставшая, сухая, появляются новые морщинки. И начало весны – самое время для того, чтобы провести восстановительные процедуры для кожи. Какие природные средства можно использовать для этого? У меня есть специальная программа, которая помогает быстро восстановить кожу лица после затяжных зимних холодов. Вы тоже можете взять ее на вооружение. Первое. Облепиховое масло. Наряду с профессиональными средствами, которые есть в моей косметичке, я включаю в уход за лицом облепиховое масло. Коже в этот период не хватает питания, и никакие, даже самые высококлассные профессиональные продукты эту проблему не решат лучше, чем целебное масло облепихи. Его можно смело включать в топ-средств по уходу за лицом. Облепиховое масло обладает бактерицидными свойствами, хорошо заживляет раны, повреждения слизистых оболочек и кожи, успокаивает боль, оказывает общеукрепляющее действие, обладает антиоксидантным действием. уменьшает интенсивность свободно-радикальных процессов и защищает от повреждения клеточные и субклеточные мембраны. Мы будем использовать следующие полезные свойства масла. Отличная способность к впитыванию в кожу. Способность удалять омертвевшие слои эпидермиса, удерживать воду. Оно напитает уставшую от ветров и морозов исхудавшую и голодную кожу лица. Но такое промасливание следует делать не постоянно, а курсами, особенно в периоды стрессовых ситуаций для кожи, таких как холодная зима. Эффект. Заживляет микротрещинки, ранки и идеально подходит для возрастной, стареющей кожи глаз, делает ее упругой и эластичной и приостанавливает процессы старения, разглаживает морщинки. Техника применения. Взять капельку масла и напитать кожу вокруг глаз только по линиям орбитальной кости. Также можно смазать маслом губы. Рекомендуют втирать и в ногти для укрепления, приданием красивого, ухоженного вида. Все это можно сделать сразу. После нанесения на лицо на руках остается немножечко масла. Вы можете втереть его в ноготки, смазать им сухую кожу на локоточках. Облепиховое масло можно использовать ежедневно, вечером в течение 2 недель. Этого достаточно для того, чтобы восстановить кожу после зимы. Второе. Мумиё. Мумиё – природный, смолоподобный продукт биологического происхождения. Это небольшие природные наросты или образования в расщелинах скал, на стенах пещер и гротов, расположенных на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Мумиё похоже на смолу, поверхность его блестящая, цвет от желто-коричневого до черного. Мумиё имеет специфический запах, который напоминает запах нефти, а на вкус мумиё горькая. В воде растворяется почти без остатка, может быть небольшой осадок, и окрашивает ее коричневый цвет. Интересно, что в состав этого натурального продукта входит около 30 макро- и микроэлементов, 6 аминокислот, эфирные масла, пчелиный яд, окиси различных металлов, кальция, магния, фосфора, железа, калия, молибдена, бария, а также целый ряд витаминов П, группы В и других. Эффект. Приостанавливает процессы старения, разглаживает морщинки, напитывает кожу полезными микроэлементами и витаминами. Техника применения. Купите в аптеке мумиё, натуральное, без добавок, в виде таблеток. 1 грамм вещества, это 5 таблеток, растворяем в 100 мл кипяченой воды. Смачиваем в растворе прессованную тканевую маску и держим на лице не больше 2-3 минут. Больше держать не нужно. Важно! Если нет готовой тканевой маски, можно взять марлю, сложенную в 3 слоя. Постарайтесь, чтобы состав не попал в глаза. Кстати, такие прессованные маски очень удобны для домашнего ухода за лицом. Я рекомендую вам тоже их приобрести. Маски можно купить в любом бьюти-магазине. Они должны быть без пропитки, изготовлены из натуральных материалов. Эту маску я применяю 2 раза в неделю, так как в ее составе очень активное вещество – мумиё. Третье. Мука кунжута. Еще одно средство, с помощью которого можно очистить кожу и улучшить ее состояние в период межсезонья. Это мука кунжута. На самом деле это продукт питания, но я прочитала, что кунжутная мука прекрасно действует на кожу и может служить прекрасной основой для масок. Польза кунжутной муки обусловлена в первую очередь витаминно-минеральным составом продукта, который содержит рекордное количество кальция, а также другие полезные природные соединения. Кунжутная мука является отличным природным лекарственным средством для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистой и половой систем. Кроме того, установлено, что кунжутная мука оказывает благоприятное воздействие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также анемии, заболеваний органов дыхания и при дерматитах. Эффект. питание, увлажнение. Техника применения. Если у вас нет кунжутной муки, можно размолоть кунжут в кофемолке. Смешиваем муку кунжута с гидролатом сандала. Даем составу немного настояться и наносим на лицо. Можно смешать со сливками, с молоком, со сметаной, с отварами трав или просто с водой. Затем нужно смочить руки и хорошенько помассировать лицо. Таким образом, мы снимаем верхний ороговелый слой кожи для того, чтобы она дышала и выглядела сияющей. Единственный минус этой маски. Она довольно быстро засыхает на лице, и ее сложно смывать. Я для этого использую жесткую конопляную тряпочку. Можно пользоваться маленьким махровым полотенцем или в меру жестким спонжем. Маска очень простая, но результат великолепный. Кожа эластичная, сияющая, на ощупь нежная и мягкая.